Войдя в пустой зал суда, Джейк кивнул Нузу и уселся в первом ряду кресел. Никаких зрителей, кроме жюри присяжных, не было. Нуз изнывал от скуки, присяжные изнывали от скуки, адвокаты томились от скуки, и через две минуты неизбывную тоску почувствовал и Джейк. После того, как свидетель закончил свое выступление, Нуз объявил короткий перерыв, и Джейк направился в его кабинет. «Привет, Джейк, что ты здесь делаешь?» «Вам известно, что вчера произошло?» «Да, видел вечером по телевизору». «А знаете, что было сегодня ночью?» «Нет». «Очевидно, кто-то передал клану список кандидатов в присяжные. Этой ночью у домов 20 из них были сожжены кресты». «У наших присяжных?» Нус был поражен. «Да, сэр». «Кого-нибудь поймали?» «Естественно, нет. Люди были слишком заняты тушением огня. А потом этих не поймаешь». 20 наших присяжных», — задумчиво повторил Нус. «Да, сэр». Нус медленно провел рукой по своим блестящим седым волосам и принялся расхаживать по небольшому кабинету, покачивая головой и время от времени почесывая кончик носа. «Похоже, что меня хотят запугать», — негромко проговорил он. «Какой блестящий ум», — подумал Джейк. «Да он просто гений». «Я готов с вами согласиться». «Так что же мне делать?» В голосе судьи прозвучала нотка отчаяния. «Сменить место процесса». «А где же его проводить?» «На юге штата». «Понимаю. Может, в Кэри? Черного населения там, по-моему, процентов 60. Уж там-то присяжным никто не вздумает угрожать, а? Или тебе больше по вкусу Броуэр, где их процент еще выше? Так ты добьешься и оправдательного приговора, а? Мне все равно, куда вы перенесете суд. Но рассматривать дело в графстве Форт просто несправедливо. И без вчерашнего побоища дела шли не очень-то гладко. Теперь же белое население вообще настроено линчевать Хейли, и у него появились реальные шансы быть растерзанным толпой». Ситуация была достаточно сложной еще до того, как клан начал утыкивать своими крестами землю наших сограждан. Кто знает, что им может взбрести в головы до понедельника? Подобрать беспристрастное жюри в нашем графстве невозможно. Ты хочешь сказать «черное жюри»? Нет, сэр. Я говорю о жюри, которое могло бы непредвзято рассмотреть дело. Карла Ли Хейли должны судить 12 человек, те, кто еще не вынес в душе ему никакого приговора. Усталой походкой, добредя до кресла, Нус грузно опустился в него. Сняв очки, он скосил глаза на кончик носа. «Тех 20 человек мы можем исключить из списков», — заявил он, как бы совещаясь с Джейком. «От этого будет мало толку. Люди уже знают о случившемся или узнают о нем через несколько часов. Вы же представляете, как быстро у нас распространяются новости? Все жюри будет охвачено беспокойством. В таком случае мы распустим всех и объявим новые выборы». «Это не пройдет», — резко возразил Джейк, разочарованный упрямством судьи. «Все присяжные должны проживать на территории графства Форт. Это известно каждому. К тому же, что удержит клан от выходок по отношению к новому составу?» «Нет, это не пройдет». «А почему ты так уверен в том, что клан оставит нас в покое, если перенести процесс в другое место?» В каждом слове Нуза звучал неприкрытый сарказм. «Думаю, они последуют за нами», — признал Джейк. «Но наверняка мы этого не знаем. Однако нам известно то, что в графстве Форт он уже действует, причем весьма активно, и часть присяжных им таки удалось запугать. Вот в чем дело. Вопрос заключается в том, что в данной ситуации собираетесь предпринять вы?» «Ничего», — тупо ответил Нус. «Сэр, ничего. Отзову тех 20 и все. С членами жюри я встречусь. и детально поговорю в понедельник, в день начала процесса, здесь, в Клентоне». Джейк с недоверием уставился на судью. Значит, у Нуза и в самом деле была какая-то причина, некий мотив, может, страх, что-то такое, о чем он умалчивал. Люсьен был прав, но судью кто-то давил. «Могу я спросить, почему?» «Я думаю, что это несущественно. Где именно будет проходить процесс? Неважно, кто будет сидеть за столом присяжных. Вряд ли цвет их кожи имеет какое-то значение. Для себя они уже все решили, каждый из них, кем бы он ни был. Они уже вынесли приговор, и это твоя задача, Джейк, выбрать из них тех, кто считал бы твоего клиента героем». «Но это похоже на правду», — подумал Джейк, — «но признавать ее я не собираюсь». Он перевел взгляд на видневшиеся за окном деревья. «Почему вы боитесь перенести суд?» Глаза Марабу сузились. «Боюсь? Я не боюсь никакой ответственности за свои распоряжения. А вот почему ты так боишься, что суд состоится здесь?» «Мне казалось, что я только что объяснил вам это». «Процесс по делу мистера Хейли начнется в понедельник в графстве Форт, то есть через 3 дня. И проходить он будет здесь не потому, что я боюсь перенести его куда-то еще, а потому что в подобном переносе я не вижу ни малейшего смысла. Все это, мистер Брайгенс, я неоднократно и тщательно взвесил, и меня полностью устраивает Клентон. Никаких переносов не будет». «Что-нибудь еще?» «Нет, сэр». «Тем лучше. Встретимся в понедельник». В здание, где располагался его офис, Джейк вошел через заднюю дверь. Парадная была закрыта на замок уже с неделю. Перед ней то и дело можно было видеть какого-нибудь беснующего самолетчика, к ней же частенько наведывались и репортеры. Однако нередко останавливались и друзья просто поболтать, попытаться выяснить что-нибудь новенькое относительно деталей предстоящего суда. О том, что на свете могут быть просто клиенты, Джейк уже забыл. Телефон звонил беспрерывно, он не прикасался к нему. Трубку снимала Элен, если была рядом. Элен он обнаружил в комнате для совещаний на 2-м этаже с головой, ушедшую в разложенные по столу юридические справочники. Материал, подготовленный ею по Мнотену, и в самом деле являлся настоящим шедевром. Джейк ожидал, что это будет страниц 20 текста, однако Элен представила ему 75 безукоризненно отпечатанных листов, на которых четким и ясным языком излагалась суть каждого дела. Элен пояснила: по штату Миссисипи интересующих Джейка дел набралось столько, что сделать справку более сжатой не представлялось возможным. Проведенный ею анализ был дотошным и всеобъемлющим. Она начала с первого подобного случая, зарегистрированного в Англии в 1800 году, и изучила все дела, связанные с преступлениями, совершенными в состоянии аффекта на территории штата Миссисипи за последние 150 лет. Весьма кратко упомянув о делах малозначительных или неясных, Элен на редкость простым языком изложила сущность сложных и запутанных процессов. Справку завершали выдержки из действующего законодательства, подобранные в соответствии со спецификой процесса Карла Ли Хейли. В другой справке, меньшей по объему, всего 14 страниц, Элен с неоспоримой логичностью обосновала необходимость предъявления жюри снимков, на которых во всех деталях была запечатлена сцена на лестничной площадке в здании суда, то есть разбрызганные по ступеням и стенам мозги Кобба и Уилларда. Законы штата допускали использование подобных возбуждающих документов в ходе открытого процесса, и Элен доказывала, что обойтись без этого невозможно. Напечатала она также и 31 страницу, где рассматривала вопросы поведения защиты в делах об убийствах, совершенных в смягчающих вину обстоятельствах. Она помнила, что Джейк обмолвился как-то об этом парой слов. Вывод ее ничем не отличался от вывода Джейка. Суд не сможет принять такую точку зрения.